28. Тот, кто знает свою силу и сохраняет свою слабость, сделается долиной Вселенной. Когда он будет долиной Вселенной, то в нем будет пребывать вечная добродетель. Человек вторично возвращается в состояние младенца, дао. Кто знает глубину своего просвещения и остается в невежестве, буквально незнании, тот сделается примером всего мира. Кто будет примером всего мира, тот не изменит вечные добродетели и возвратится к совершенству, дао. Он познает славу его. Находясь в презрении, он сделается долиной Вселенной. Кто долина Вселенной, тот будет доволен только добродетелью и возвратится в совершенную простоту. Когда эта простота будет удалена, то из него выйдет превосходный сосуд. Если святой муж употребит его, то сделается начальником. Вот почему великое установление – никогда не уничтожится. Двадцать девять. Кто действует, сильно желая завладеть Вселенной, тот никогда не достигнет желаемого, потому что Вселенная есть божественное орудие, поэтому распоряжаться ее судьбою никто не вправе. Отсюда, кто покушается на это, тот нарушает порядок мира. Кто хочет завладеть им, тот немедленно потеряет его. Вообще вещи идут вперед или назад, воют или дуют. В тексте Станисласа Жюльена греют или охлаждают, сильны или слабы, несутся или же останавливаются на одном месте. Поэтому мудрец избегает всякой крайности, роскоши и великолепия. 30. Кто помогает царю по дао, тот не будет заботиться о процветании страны посредством военной силы. Что бы вы ни сделали людям, они тем же воздадут вам. Где войско стоит, там будет расти колючая трава вместо хлеба. После Великой войны бывает неурожайный год. Отсюда, когда нравственный человек управляет страной, то никогда не прибегает к грубой силе, не ищет тщеславия, не воюет, не гордится ничем, не останавливается нигде и не усиливается. Когда вещь дойдет до полноты своего развития, буквально силы, то она ослабеет и дряхлеет. То, что не дао, быстро уничтожается. 31. Благоустроенное войско есть нечестивое орудие, есть предмет по своему существу злой. Мудрец предпочитает левую сторону правой, ибо употребляющие войско предпочитают правую сторону левой. Войско есть нечестивое орудие, поэтому оно не может быть орудием для истинно мудрых. Отсюда оно и употребляется только в неизбежных случаях. Хотя война ставит, быть может, целью спокойствия, но она несомненное зло. Если бы она была добро, то нужно было бы радоваться ей, но радуется ей лишь любящий убивать людей. Любящий убивать людей не может осуществить свой добрый замысел в мире. При добром деле левая сторона предпочитается правой, а при беде правая сторона. Подчиненные генералы останавливаются на левой стороне, а начальствующие – на правой. Когда сделается известной победа, то следует встретить эту весть с траурным обрядом, ибо на войне очень многие погибают. Так как на войне очень многие погибают, то следует оплакивать войну. Когда война окончится победой, следует объявить всеобщий траур. Тридцать два. Вечное Дао не имеет имени. Оно незначительно, как щепка, но мир не может подчинить его себе. Когда цари и князья заботятся о защите своей страны, то сама природа сделается помощницей их. Буквально вещь. Когда небо совокупляется с землей, то спускается роса на землю, чего человек не в состоянии устроить. Буквально заставить творить. Когда Дао разделилось на части, то получило имя. Если имя известно, то нужно воздерживаться. Каждому следует знать, где ему нужно оставаться. Кто соблюдает во всем воздержание, тот не будет знать нравственного падения. Это Дао, которое существует во всей Вселенной. 33. Знающий людей разумен, а знающий себя самого прозорлив. Побеждающий других силен, а побеждающий самого себя могуществен. Довольствующийся самим собой богач. Твердый в своих действиях имеет твердую волю. Не отступающий от своего назначения долговечен. Неуничтожимый после смерти вечен. 34. О, беспредельно великое Дао! Оно справа и слева. Вся тварь появилась на свет благодаря ему. Оно не отталкивает ее от себя. Заслуги Дао велики, но оно ими не хвалится. Оно промышляет о всех вещах с любовью, но не желает быть господином их. Так как оно не имеет никакой страсти, то оно называется ничтожным. Его можно назвать маленьким, ибо мельчайшая вещь возвращается в него. Все существа подчиняются ему, но оно не считает себя господином их. Поэтому его можно назвать великим. Мудреца нельзя назвать великим, хотя он совершает великие дела. Причина того, что святой легко достигает величия, заключается в том, что он не величает самого себя. 35. Святой берет великого слона и идет по всему миру. Ходит, но не делает никакого вреда. От удовольствия, спокойствия, тишины и величия дает ему миру пищу. Проходящий пришелец остановился. Когда он говорит о Дао, то как просты его слова. Когда они произнесены, то бывают без всякого вкуса. Люди смотрят на него, Дао, но не видят. Они слушают его, но не слышат. Они употребляют его, но оно не истощается. 36. То, что сжимается, расширяется. То, что ослабевает, усиливается. То, что уничтожается, восстанавливается. То, что лишается всего, имело все. Все это называется то скрытым, то ясным. Мягкое побеждает твердое, слабое, сильное. Как рыба не может покинуть глубины, так страна не может оставаться без орудия. Сильное орудие правления не должно быть показываемо народу.